Глава 8. Сборы заняли весь следующий день. В первую очередь я взял Джулиана, и мы отправились обратно в мертвый город, туда, где оставили машины. Добравшись до транспорта, извлекли элементы питания и потащили их обратно на корабль. За то время, пока я валялся в беспамятстве, юный технос весьма качественно распотрошил системы корабля и, помимо прочего, утверждал, что научился перезаряжать эфирные кристаллы. И переоценить это открытие было сложно. 4 полностью заряженных кристаллов нам должно было хватить для того, чтобы добраться до нужного места и, возможно, даже чтобы вернуться обратно, выбраться из пустошей. Правда, так далеко я не заглядывал. После того, как мы принесли кристаллы и отдали их Алексу, настало время подготовки снаряжения. С этим справились быстро. Мы просто собрали все оружие и боеприпасы, оставшиеся после остальных, так скажем. Упаковали их в тюки и приготовили к переноске. В общем и целом, оружия у нас было больше, чем мы могли использовать, но, во-первых, я не хотел оставлять на корабле ничего из того, что нам могло хотя бы теоретически пригодиться, а во-вторых, патронов никогда не бывает много, их бывает очень мало, мало или мало, но больше уже не унести. Эту простую истину я изучил еще дома, так что пренебрегать этим было бы попросту глупо. Тия все так же молчала, Алекс ковырялся в системах корабля, а Джулиан, кажется, добровольно взвалил на себя обязанности телохранителя Корал. Мне рядом с девушкой было тяжело. Недосказанность сильно давила, а разговаривать с ней сейчас я считал неправильным. Поэтому, закончив дела, я закрылся в своей каюте и некоторое время просто лежал на спине, глядя в потолок. Ровно до того момента, пока не провалился в сон. Плавно и незаметно. Умотало меня все-таки не слабо. Да и слабость после ранения, нанесенного вестником смерти, все еще чувствовалось. Проснулся резко, рывком. Полежал некоторое время, все так же глядя в потолок, глотнул воды и разжевал пару кубиков универсального рациона, практически безвкусных, но сытных. Вообще, можно было пойти, найти остальных и позавтракать нормально, но острого желания не возникало. Несмотря на то, что никто не сказал мне ни слова, несмотря на все уверения Корал, я все же чувствовал себя виновным в произошедшем. И смотреть в глаза остальным членам отряда мне совершенно не хотелось. Особенно в глаза Тия и Корал. Они обе потеряли из-за меня близкого человека. Пусть Корал об этом пока и не знает. И кто бы что ни говорил, произошло это из-за моих действий. Поэтому, морд раздери, не могу я сейчас. Не могу. Я вздохнул, и чтобы оттянуть момент, когда встать все равно придется, активировал проекцию источника и принялся ее изучать. Последний раз я занимался этим еще в Технополисе, сразу по прибытию. С того момента прошло много времени, произошла масса событий, некоторые из которых были откровенно непонятны, и ответы я решил поискать в источнике. Посмотрим, что у нас тут. Тут у нас был источник 6-го ранга. Ух ты, интересно. Я даже не понял, когда взял еще один ранг. Я считал, что источник прокачался до 5-го, когда убил предводителя Предтеч, уже здесь, на корабле. А получается, в этот момент произошел апгрейд до 6-го. Получается, 5-й я взял, когда убил тварь, завладевшую телом Лианы, там, в Технополисе. Хм, а ведь и не заметил. Сильно-сильно, ничего не скажешь. При воспоминании о темном предтече ход мыслей сбился. Предтечи. Пока мы прорывались через мертвый город и позже, уже здесь, на корабле, я был твердо уверен, что это последователи темных преграждали нам путь к заточенному в колыбели Эйриху. Но в колыбели оказался Стратос, такой же темный, как и они. Почему же они мешали нам освободить его? Или почему не освободили сами? Не могли? Не хотели? Принадлежали к другой фракции темных? Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Ладно, сейчас это все равно не актуально. Вернемся к источнику. Сейчас проекция выглядела иначе, чем в прошлый раз, и уж очень сильно отличалась от того, что я увидел впервые, только пройдя инициацию. От некоторых сегментов со стандартными способностями тянулись ответвления с, так сказать, дочерними способностями. Интересная штука, должен сказать. Я покрутил проекцию в пространстве и приблизил новые ветви, чтобы их рассмотреть. Рывок, 8-й ранг, уклонение. Гравитационная волна, 8-й ранг. Гравитационный клинок. Гравитационный щит, 8-й ранг. Защитный купол, защитная сфера. Гравитационный прыжок, 8-й ранг. Гравитационный удар, 8-й ранг. Магнетизм, 8-й ранг. Оп, а это что-то новенькое. Изменение гравитационного вектора. Я сконцентрировался на названии способности и провалился в подробную информацию. Способность позволяет на короткое время создать небольшие области с измененным вектором гравитации. При дополнительном усилии гравитация в таких областях может быть ослаблена или увеличена. О, как интересно. Я вынырнул из проекции и осмотрелся. На чем бы эту штуку опробовать, а? Взгляд наткнулся на флягу с водой, лежащую на столе. Подходит. Если я все правильно понимаю, это работает как-то так. Я посмотрел на потолок над флягой, представил себе небольшой круг на нем и активировал способность. Раздался треск, и мне в лицо ударила струя холодной воды. Я непроизвольно мотнул головой, сбрасывая брызги, и тихонько присвистнул. Нормально так получилось. Фляга, сплющенная в тонкий металлический блин, застыла, как приклеенная в той части потолка, где я создал небольшую область с измененным вектором гравитации. Впечатляет. Если такое сделать над или под врагом... Я качнул головой, представив последствия. Неплохо, неплохо. Надо будет попрактиковаться с более крупными предметами потом. Понять, насколько велика может быть такая область и насколько сила притяжения зависит от ее размера. Полезная плюшка, без вопросов. Я отпустил флягу, металлическая лепешка тут же упала вниз и, зазвенев, укатилась под кровать. Ладно, посмотрим, что у нас дальше. Сканирование, 8-й ранг. Глубокое сканирование, биологическое сканирование. Управление электрическими схемами, 8-й ранг. Взлом, перезагрузка, контроль простых устройств, контроль сложных устройств, ремонт простых устройств. Электрический удар, 8-й ранг. Электрическая дуга, цепной разряд. У источника техно новых способностей меньше, зато больше связанных. Вон сколько всего в управлении электрическими схемами насыпалось. И в электрическом ударе тоже интересно, да? Цепной разряд. Как понимаю, это именно та штука, благодаря которой я долбил металлических пауков по паре десятков за раз. Да, так и есть. И эта способность появилась после того, как я... Ну да, по сути, придумал ее. Представил, как я хочу, чтобы эта способность подействовала. Интересно. И гравитационный клинок туда же. Это та самая концентрированная, видоизмененная гравитационная волна, которая рассек голема в залитом водой подвале. Это что же, я могу сам, что ли, создавать способности на основании существующих? Надо поинтересоваться у кого-нибудь при случае. Я пока о таком не слышал, но вполне допустимо. И логично, если разобраться. Ну и на сладкое. Комбинированные способности. Ускорение, концентрация фокуса. Комбинированные способности. Способности двух источников. Ускорение — это, полагаю, способность, благодаря которой я смог двигаться на одной скорости с атакующим гармом. А благодаря концентрации фокуса, гарм будто замирал в те моменты, когда я фокусировался на его атаках, либо проводил свои. И комбинация мне понятна. Это рывок плюс то ли глубокое, то ли биологическое сканирование. Очень полезные способности, и выглядит это так, будто их я тоже создал сам. Только неосознанно, а на подсознательном уровне, понимая, что просто так мне Вестника Смерти не одолеть. Твою мать, почему я не сделал этого раньше? Это называется трансмутация способностей, послышался над ухом голос, заставивший меня вздрогнуть. Я скрыл проекцию и повернулся на голос. Дэймон. Парень сидел на столе, свесив ноги, сложив руки на груди и опершись о стену. «Мало кто на такое способен», — продолжал Дэймон, глядя куда-то мимо меня. «Только очень сильные владеющие. Да и то не все». Видимо, сказался потенциал двух источников и быстрый набор рангов. «Нам очень повезло с этой штукой. Но будь с ней аккуратнее». Я лишь рассеянно кивнул. «Прими мои соболезнования», — парень вдруг посмотрел на меня. «Я знаю, что капитан Лемон для тебя много значила». Я тяжело вздохнул и уставился в потолок. «Ты не должен отчаиваться», — неожиданно сказал Дэймон. «Ты ни в чем не виноват. Ты хотел сделать как лучше, а не ошибается только тот, кто ничего не делает. Корал права. Ошиблись все. Кэролин Игнис, Кейлан Технос, хранители памяти, люди, считающиеся мудрейшими на планете. Люди, в распоряжении которых знания поколений предков. Чего же требуешь от себя? От человека, который попал сюда совсем из другого мира?» Я недоверчиво посмотрел на парня. От кого-кого, но от него подобных слов я не ожидал. «Что ты думаешь насчет этих координат, насчет карты?» — спросил меня вдруг Дэймон. Я в ответ лишь качнул головой. «Ничего не думаю. Знаю только, что намерен пойти и проверить, что там. Во-первых, потому что пренебрегать этим было бы глупо. Нам пригодится все, что может дать хоть какое-то преимущество перед тьмой. А во-вторых, я сделал паузу и горько усмехнулся. А во-вторых, у меня нет других вариантов. Как я ни старался, но в голосе все равно прозвучало давно сдерживаемое и загоняемое вглубь сознания отчаяние. Я вдруг понял, что мне очень хочется выговориться. Все время с того момента, как я попал сюда, мной двигала одна цель — найти того, кого я называл голосом, — продолжил я. Позже я узнал его имя — Эйрих. В поисках Эйриха я пришел в Технополис, отправился на фронтир, прошел пустоши, сражался с одержимыми, чудовищами, предтечами и магическими существами. Я жил этой целью, и сейчас, когда выяснилось, что вместо доброго Эйриха я спешил освободить злого Стратоса, я просто не знаю, что еще делать. Потому я отправляюсь по этим координатам и посмотрю, что там. Эйрих — отлично. Пульт управления слезами солнца — замечательно. Еще один законсервированный злобный предтеча — да и хрен с ним. Мне терять-то нечего. А сам как думаешь, что там может быть? Понятия не имею, — вздохнул я. Но надеюсь, что-нибудь полезное. Иначе зачем бы Эйрих помещал это в скрытом разделе? Что-нибудь, что поможет разобраться с этим дерьмом раз и навсегда. Мне кажется, это что-то, спрятанное на самый крайний случай. Звучит логично, — парень кивнул. Я согласен с тобой. Нужно использовать любой шанс. Я удивленно покосился на парня. С чего это он такой покладистый стал? Я чувствую все то же, что и ты, будто подслушав мои мысли, проговорил Дэймон. В буквальном смысле. Я ощущаю все твои эмоции. Прочувствовав все, что чувствовал ты, поняв, что вместо Эйриха выпустил на свободу само зло, что ощутил, когда узнал, что погиб лорд Эдмонд, когда увидел тело капитана Лемон, я будто познакомился с тобой заново, увидел, какой ты на самом деле, что скрывается за всей этой броней и сарказмом дурного юмора. И, кажется, я и себя узнал лучше. Ты изменил меня, Дмитрий. И, полагаю, в лучшую сторону. До знакомства с тобой я был не лучше Джулиана. Вздорный мальчишка, которого даже смерть родителей не смогла заставить повзрослеть. Сейчас же Дэймон не нашел слов и просто рубанул рукой воздух. «Спасибо тебе», — проговорил он, не закончив предыдущую мысль. «Я на самом деле тебе благодарен. Я разделяю твою боль и так же, как ты, хочу отомстить. Хочу убить Бранда и загнать тьму туда, откуда она пришла, если нет возможности ее раз и навсегда уничтожить. И я помогу тебе в этом, так как сумею». «Спасибо, Дэймон», — немного помолчав, сказал я, глядя парню прямо в глаза. «Спасибо. Я...» В этот момент раздался стук в дверь. Я вздохнул и рефлекторно провел рукой по начавшему отрастать ежику волос. «Вот и все. Сколько ни оттягивай момент встречи с командой, до бесконечности делать этого не будешь». «Открыто!» — крикнул я, дверь отъехала в сторону, и на пороге появилась Корал. «Привет!» — девушка выглядела озабоченно и смотрела куда-то в сторону. «Ты как?» «Нормально, спасибо!» — кивнул я. «Что-то случилось?» «Да нет, не знаю», — призналась девушка. Постояла секунду молча, потом вдруг как-то встряхнулась и посмотрела мне прямо в глаза. «Дэймон, мы хотим поговорить с тобой. Я и остальные. Алекс, Джулиан, Тия». «Всегда открыт к диалогу». Чувствуя, как внутренности сжимает холодная рука, пожал плечами я. «И о чем вы хотите поговорить? Зачем такая торжественность?» «Мы хотим поговорить с тобой о том, что говорил Стратос о...» «Я понял», — хмыкнул я, поднимаясь. «Пойдем, поговорим. Думаю, мне есть что вам сказать». «Вот только не факт, что мой рассказ вам понравится», — закончил я мысленно. Корал бросила на меня странный взгляд, развернулась и вышла из каюты. Я же тяжело вздохнул, машинально поправил на поясе рукоять клинка и последовал за ней. Что ж, рано или поздно это должно было произойти.